Слова по весенней квашне понеслись черно-белые, бегие, тоши марли, танец у рака в клешне. Ну а ты говоришь, регги, ты губами ловила их. Ночь и день в темноте, пока кошки серы, а вакуум, бунт, топор, Александр Мень. Ну а ты говоришь, Вера, ты пускаешь их внутрь, заполняешь голь, будешь жрать их, пока не треснешь. Это яблоко чувствует новую боль. Ну а ты говоришь, песни, бережешь их, лелеешь, возводишь в храм, что для встречного и поперечного, сыро в комнате и пауки по углам. Ну а ты говоришь, вечность. И у края той самой могильной плиты 10 тысяч почти живых слов я пишу, чтоб все помнили, кем была ты. Ну а ты говоришь, любовь. И зачем я об этом? Есть множество тем о тюрьме до суме, да их сумме. Но живу я, милая, только за тем, чтобы ты не сказала, умер. Все время старался слова не связать, но их много, не видно донца. Ну а сказки свои любил за глаза, потому что в них много солнца.